4. Эдди Варбертон, уборщик в муниципальном здании, имел зуб на Сонни Джакета уже больше 2 лет. За последние 2-3 дня эта злость переросла в настоящую ярость. Когда летом 1989 года в его красавице Хонде заклинила коробка передач, Эдди не захотел вести ее на ближайший хондовский сервис. Плата за буксировку была очень высокой. Хуже всего, что коробка полетела всего через 3 недели после того, как закончилась гарантия на ходовую часть. Поэтому он сначала пошел к Сонни Джакету и спросил, работал ли тот с импортными машинами. Сонни сказал, что да. Причем сказал ярко выраженным снисходительно-покровительственным тоном, каким большинство деревенских янки говорили с Эдди. «У нас нет предубеждений», — говорил этот тон. «Тут же север, сам знаешь. Нам это южное дерьмо ни к чему. Конечно, ты ниггер. Чего ж тут? Ниггер он ниггер и есть, но для нас это не важно». «Черные, желтые, белые, да хоть зеленые. Мы все чиним, да так, как тебе и не снилось. Пригоняй свою тачку». Сонни починил коробку Хонды, но счет оказался на $100 больше, чем они договаривались сначала, и из-за этого они с Эдди однажды чуть не подрались в Тигре. Потом адвокат Сонни... Янки или не янки, Эдди Варбертон по опыту знал, что у всех белых есть адвокаты. Позвонил Эдди и сказал, что Сонни подает заявление в арбитражный суд. В конце концов, Эдди пришлось выложить из своего кармана полтинник, а через 5 месяцев в электрической сети машины случилось короткое замыкание с возгоранием. Машина стояла на парковке перед зданием муниципалитета. Кто-то позвал Эдди, но когда он примчался с огнетушителем, машина уже полыхала вовсю. Она выгорела дотла. С тех пор Эдди гадал, не Сонни ли Джакет подстроил это замыкание. Страховой следователь сказал, что это был просто несчастный случай, вероятность которого 1 на 1 000 000. Но что мог знать этот тип? Скорее всего, ничего. Кроме того, деньги-то были не его. Естественно, страховки не хватило на возмещение потерь. Зато теперь Эдди знал. Знал наверняка. Сегодня утром ему по почте пришел конверт. То, что было внутри, проливало свет на ту давнюю историю. Несколько почерневших контактов крокодилов, старая помятая фотография и записка. Контакты выглядели так, словно их использовали для замыкания проводов. Кто-то просто снял изоляцию в нужном месте, закоротил их, и вуаля! На снимке был Сонни и еще парочка его белых дружков, вечно ошивавшихся на бензоколонке. Только снимок был сделан не на Сонни Суноко, а на свалке Робби Шо, расположенной на шоссе номер 5. Чуваки стояли перед выгоревшей Хондой Эдди, пили пиво, смеялись и ели арбуз. Записка была короткой и ясной. «Дорогой ниггер, зря ты со мной связался». Сначала Эдди удивился, зачем это Сони вздумалась посылать ему такую записку, и ему даже в голову не пришло связать ее с тем письмом, которое он сам подсунул в почту Полли Чалмерс по заданию мистера Гонта. Он решил, что Сонни просто тупее и злее, чем остальные белые. Тем более, что если Сонни и вправду устроил то короткое замыкание и хотел, чтобы Эдди об этом знал, то почему он так долго молчал? Но чем больше он размышлял над прошлым, «Дорогой ниггер», тем меньше его волновал этот вопрос. У него в голове остались только обгорелые зажимы, старая фотография и записка. Они никак не давали ему покоя. Словно стая голодных москитов, они донимали его постоянно. Сегодня днем он купил пистолет у мистера Гонта. На асфальте лежал белый прямоугольник света от неоновой вывески конторского здания автостанции Суноко. Эдди въехал на стоянку автосервиса на своем Олдсмобиле, купленном по дешевке с рук вместо Хонды. Он вылез из машины, держа руку с пистолетом в кармане. Перед входной дверью в контору он на минуту остановился. Сонни сидел перед кассовым аппаратом, прислонившись вместе со стулом к стене. Эдди даже видел верх его фирменной бейсболки. Газету читает. Ну да, конечно. У белых всегда есть свои адвокаты. И после долгого трудного дня, это ведь так утомительно, облапошивать чернокожих вроде Эдди. Им обязательно надо передохнуть. Посидеть у себя в конторе, откинувшись в кресле, и почитать газету. Мерзавцы они, эти белые, вместе с их грёбаными адвокатами и вонючими газетами. Эдди достал из кармана автоматический пистолет и вошел внутрь. Какая-то часть его разума, да то ли дремавшая, внезапно проснулась и подняла тревогу. «Не надо этого делать, это ошибка!» Но Эдди не обратил на нее внимания. Не обратил потому, что он был не в себе. Не в смысле «был вне себя от ярости», а в смысле «действительно вне себя». Как бы снаружи. Он словно дух висел над своим плечом и наблюдал за происходящим, а его телом сейчас управлял некий злой чертенок. «Получай, двуличный ты сукин сын!» Услышал Эдди свой собственный голос, как будто со стороны, бесстрастно взирая на то, как его палец дважды нажимает на спусковой крючок. В статье, озаглавленной «Маккернан одобрил повышение ставок», появились две черные дырки. Сонни Джакет вскрикнул и сразу умолк. Ножки стула подкосились, и Сонни рухнул на пол. Весь его комбинезон был залит кровью, но... Но на нем золотой нитью было вышито имя Рикки. Это был не Сонни, а Рикки Бизонет. «О, черт!» — воскликнул Эдди. «Я пристрелил не того слесаря, мать его, за ногу!» «Привет, Эдди!» — голос Сонни раздался сзади. «Иногда бывает полезно зайти в сортир, а?» Эдди начал разворачиваться. Три пули из автоматического пистолета Сонни, купленного у того же мистера Гонта, вошли ему в поясницу, дробя позвоночник. Он не успел сделать и полоборота. Круглыми от ужаса и боли глазами он беспомощно наблюдал, как Сонни наклоняется над ним. Дуло наставленного на него пистолета казалось большим, словно устье тоннеля, и темным, как вечность. Лицо Сонни за ним было бледным и сосредоточенным. На щеке чернел масляный след. «Твоя ошибка вовсе не в том, что тебе захотелось украсть мой набор ключей». Сонни прижал ствол пистолета к лбу Эдди Варбертона. «Но то, что ты мне написал о своих намерениях, вот в чем была ошибка». Эдди никому ничего не писал. И тут у него в сознании как будто вспыхнула яркая лампочка, и он наконец-то все понял. Теперь он вспомнил письмо, подброшенное этой бабе Чалмерс, и смог связать это письмо с запиской, которую получил сам, и той запиской, якобы написанной им самим, о которой говорил Сонни. «Послушай», — пробормотал он, — «умоляю, послушай меня, Джакет, мы с тобой два идиота, мы...» «Пока-пока, черненький», — сказал Сонни, нажав на курок. Уже потом, когда Сонни почти минуту стоял согнувшись и смотрел на обмякшее тело Эдди Варбертона, он подумал, что, может быть, стоило его выслушать. Хотя, наверное, нет. Не стоило. Чего такого уж важного мог сказать парень, написавший записку, в которой выставил себя просто клиническим идиотом? Сонни выпрямился и пошел в заднюю комнату, перешагнув через ноги Рикки Бизонетта. Он открыл сейф и вынул набор подстраиваемых накидных ключей, которые он купил в магазине у мистера Гонта. Он так и рассматривал свои ключики, доставал их один за другим из коробки, любовно вертел в руках и бережно укладывал обратно, когда полиция штата приехала его арестовывать.